Глава 8. Погода будто ждала нашего возвращения. На следующий день зарядили дожди, подул северный ветер, похолодало. Выйдя на крыльцо под навес, я вдохнул свежего воздуха. Было ощущение, что недалеко уже лежит снег. Воздух был очень уж бодрящим, а при выдохе шел пар изо рта. Вовремя успели. А в доме тепло, уютно. Пахнет свежеиспеченными пирогами с визигой. Только скучно как-то. Я же по натуре человек деятельный. Мне в движении быть надо, делать что-то. Пожалуй, как исключение, то редкое время, когда мне необходимо полежать на кушеточке. Это когда возникает необходимость что-то серьезно обдумать. Лежа мне думалось лучше. Может быть, потому что я не отвлекался и мог сосредоточиться. Вернувшись с крыльца, я прошел в кабинет. Было над чем подумать. Вот, к примеру, почему у поляков полно полевых пушек на колесном ходу, и калибр у этих пушек мощный. А на Руси пушки в основном в крепостях стоят, на тяжелых станинах. Неповоротливый, калибр маловат. У неприятеля учиться надо, если есть чему. Я размышлял о наших промахах, об устаревшем вооружении. Почему у бояр луки, а не пищали? Да, лук стреляет дальше и точнее, но в ближнем бою преимущество за пищалями. Много возникало вопросов. Когда я был простым боярином, отвечал только за свой десяток, я его учил, и я же отвечал за оружие. Холоп что? Вручил боярин саблю или копье, им и будет воевать. Сам холоп, будь он трижды семи пядей во лбу, ничего себе из оружия не купит. Деньги нужны, и порой немалые. Но, став воеводой и поучаствовав в новом для себя качестве в двух походах, я стал оценивать ополчение по-другому. Не привыкли бояре новое осваивать, коли их деды и отцы с луком и мечом воевали. Они воевали, стало быть, и мы так будем. И организация боя хромает. Тут и у татар поучиться не грех. Почему русские в походе идут, как правило, одной колонной? И построение незыблемое. Сначала Ертаул, затем передовой полк, затем правой руки, затем большой, за ним полк левой руки. И замыкает колонну сторожевой полк. По моему разумению, идти к месту боя надо минимум тремя колоннами и разными дорогами. Меньше пыли, которая демаскирует. Легче лошадей кормить. Трава после прошедших впереди полков почти вся съедена. Движение быстрее, территория охвачена больше. Да и лазутчики вражеские обмануты будут. Покажется им, один полк прошел, а невдомек, что боковыми дорогами еще два идут. Размышлял я о сем. Поднялся, сел за стол, да и на бумаге все свои мысли изложил. Прочел написанное, кое-что вычеркнул, новое добавил из того, что забыл. И работал я таким образом неделю, не упустив даже создание полевых лазаретов на крытых повозках, а также трофейных и похоронных команд. Взять те же трофеи. После боя ратники оружие по полю собирают, потому что железо дорогое, без пригляда оставить, растащат крестьяне из окрестных сел. Да и поржаветь может элементарно. А если трофейное или собрано у своих же убитых оружие в хорошем состоянии, его надо вычистить, смазать и хранить на складах, раздавая в случае нужды. Сейчас же, после боя, вместо того, чтобы преследовать врага и врываться в занятые им села и города на его же плечах, мы теряем много времени на сбор оружия и похороны павших. Не спорю, дело необходимое, но не ратникам же этим заниматься. Им самим в себя прийти после боя надо, отдохнуть. Они раненых товарищей перевязывают, могилы копают, оружие по полю собирают. Войско, будь оно даже не резервным, а ополченским, должно быть мобильным и хорошо управляемым. Здесь нам пример татары. Мыслей таких было много, вот я и писал, рвал бумагу и писал сызнова. За целую неделю труд получился о 20 листах. Конечно, я охватил не все стороны жизни войска, но то, что надо делать в первую очередь, несомненно. Закончил я писанину и задумался. Гонца с писанием в Москву послать? Кто его в Кремль пустит? Слишком сошка мелкая, через Плещеева передать. У него своих забот полно. Специально гонца посылать не будет, это точно, и к бабке ходить не надо. Сунет бумаги в стол и будет ждать, когда гонец из столицы сам приедет. Самому поехать. Надежно, но слякоть сейчас, дороги паршивые. Ладно, решил я, подожду до морозов, а там и сам в Первопрестольный наведусь. Через Стряпчего Кучецкого государю передам. Он у государя бывает, знает, в какой момент бумаги подсунуть надо. И вообще, почему после боя, когда распускают бояр с ополчением по поместьям, мы ни разу не собирались вместе и не обсудили ход прошедшего сражения? Считалось, одержали победу, Господь помог, удача была на нашей стороне. Но ведь были не только победы, но и поражения. Анализа же никто не проводил. Разбил врага, молодец, вот тебе награда. Побили враги, плохо. Вот и весь анализ. А почему победили или проиграли? Все сводить к случайному стечению обстоятельств нельзя. В истории сколько угодно примеров. От походов Александра Македонского и до выдающихся битв на Руси, когда малой ратью били превосходящего по числу противника. И не везение тут причина, а полководческий талант, умелое использование данной местности, знание слабых сторон противника, его численности. А это без разведки невозможно. Ошибки и промахи в каждой битве, особенно приведшие к поражению, надо изучать. Без знания их можно наступать на одни и те же грабли многожды. Воевода я был начинающий, но ошибки в руководстве войском уже видел. Однако захотят ли искать и исправлять эти ошибки и промахи воеводы и сам государь? Не сочтут ли меня клеветником, желающим умолить блеск их побед? Не наживу ли я себе могущественных врагов? Написав свои бумаги, я мучился этими вопросами и не находил на них ответа. Все-таки самому надо ехать в Москву. Советоваться с Кучерским. Он хоть и воевода, но расклад сил при дворе знает. Наверняка подобные мысли приходили в голову кому-нибудь из воевод. Уж он-то должен был что-то слышать о том, чем все это заканчивается. А сейчас думные люди не особо заняты. Все равно зимой особо делать нечего, и войны об эту пору ведут чрезвычайно редко. Это хлопотно и накладно. Надо и шатры с собой таскать, и еду, но даже сало через несколько дней промерзнет до каменистой плотности. Сено и овес для лошадей приходится везти с собой. Это летом они пасутся на подножном корме. И в итоге обоз получается большим, едва ли не больше боевой колонны. Он сковывает действия войск, требуя при этом ратников для своей охраны. К тому же трофеи при зимних войнах невелики. Зерно и прочие продукты большей частью в городах, в амбарах, под защитой крепостных стен. Попробуй-ка их возьми. А те же татары воевать налегке идут, надеясь захватить харчи у врага. Это назад они идут с обозами да пленными. А если еще учесть короткий зимний день, то и вовсе получается. Зимой воевать со всех сторон невыгодно. Много чего передумано было мною в эти дождливые дни. Есть в них своя польза. После обдумывания и написания своего труда я еще несколько дней мучился от безделья. Хоть бы морозы поскорее ударили, как заклинание повторял я. Но в природе все идет своим чередом. И на дворе был только ноябрь. От нечего делать, я заперся в кабинете, взял в руки древний манускрипт, что был найден мною в подземелье, недалеко от моей деревушки. Много чего интересного я узнал благодаря привидению, появлявшемуся каждый раз после прочтения непонятного заклинания. Я вновь, в который уже раз, прочитал непонятные слова. В центре комнаты возникло марево, оно сгустилось до тумана, зыбкого, дрожащего. И в нем появилось лицо. «Давно ты меня не вызывал», — сказал призрак. «Некогда было, воевал», — буркнул я. «Поговорить захотелось». Возможно, мне показалось, но в голосе призрака прозвучали ехидные интонации. «Узнать хочу, как дальше дела мои пойдут. Стоит ли мне ехать в Москву?» «Эки ты хитрый. От судьбы не убежишь, ее не обманешь». «Ну, так и быть, подскажу. Уж очень ты прямолинеен, прям туп иногда. По моей подсказке книгу судеб нашел, а склянки на полке видел?» «Так князь, небось, алхимиком был?» «Не без этого. Спустись снова в подземелье. Там, в комнате, где книгу судеб нашел, найдешь две одинаковые склянки. Порошок в них. В одной белый, другой желтый. Свойства у них чудесные. Забери, они тебе пригодятся. На том прощай. Эй, погоди, чего со склянками-то делать? но лицо в тумане побледнело и исчезло. Да и сам туман несколько мгновений спустя рассеялся, как будто его и не было. Вот так всегда, паук пыльный. Скажет что-то важное, да не все. Пойди догадайся, что это за склянки и для чего они. Может, яд в них? Так мне он ни к чему. Я и ножа отравленного боялся, лишний раз в руки не брал. И после битвы нож так и не искал. Да и сами ножны после боя сразу выкинул. Да нет, не должен призрак мне яд подсовывать. Не собираюсь же я царя или князей отравить. Но ведь сказал же призрак о склянках. Стало быть, важное что-то в этом есть. Надо склянки найти, решил я. А потом видно будет, что с ними делать. Только как туда добраться, когда дороги развезло? Опять ждать. Ждать, ждать. Ненавижу это слово. Однако пришлось смириться и больше времени проводить с семьей. Я был ласков с женой, с Василием обсуждал прошедшие сражения, пытался заставить его мыслить, выискивать ошибки мои, его и воевод других полков. Я хотел, чтобы он думал, анализировал, а не просто впитывал полученные, прочитанные или увиденные события. Да и вообще, дети должны быть совершеннее или умнее своих родителей. По крайней мере, к этому надо стремиться. Молод был пока Василий, даже для десятника. Многие воины в его десятке, начинавшие еще при мне, были опытнее его. Но опыт – дело наживное. Было бы желание учиться, а оно у сына было. Наконец дожди прекратились, выпал первый снег, под которым была еще грязь. И только через неделю ударили морозы. Сразу резко похолодало, градусов до 10. За несколько дней грязь замерзла, и на реке встал ледок. Правда, пока тонкий, хрупкий. «Вот что, Федор, возьми веревку и фонарь, хочу съездить к колодцу заброшенному». «Ратников лопату брать?» – уточнил Федька заноза. «Нет, быстренько обернемся и копать в этот раз не будем». «Не лежит у меня душа ездить к тем развалинам», – признался Федька. «Чертовщиной там пахнет, нечистой силой». «Однако книжицы, что мы оттуда достали, монахи с удовольствием взяли», – парировал я. «Так-то, ну так», – вздохнул Федька. «Когда выезжаем?» «Давай завтра с утра». Мы выехали утром, часов в 9, еще темно было. Да зимой поздно светает. Немного вьюжило, воздух пах морозом, бодрил. А в полушубках и шапках тепло, на лошадях попоны теплые, бегут резво, застоялись в конюшне. Вот и знакомые места. Холмик небольшой, колодец прикрыт деревянным щитом. Едва нашли его под тонким пока слоем снега. А недель через две его навалит столько, до весны вход не найдешь. Мы с трудом сдвинули примерзшую крышку, сбросили веревку. Я прихватил масляный фонарь в корпусе из олова со слюдяными оконцами. Спустился, высек огонь и зажег фонарь. Тянуло сыростью, землею, навевало мысли о могиле. Тьфу, припомнится тоже. Я полез в узкий лаз. Вот и помещение, где нашли книгу. Пустое теперь. Так, направо дверь, переход, еще дверь. Точно, здесь книгу судеб нашел. Я поднял фонарь, осмотрелся. Его скудноватый свет выхватил запыленные полки, на них непонятные кувшинчики. Не о них ли говорил призрак? По-моему, он упоминал склянки. Я повернулся к другой стене. Ага, есть, стекло блеснуло. Стоят на полке две склянки, по размеру как стаканы, со стеклянными же притертыми пробками. Понюхать? Нет уж, рисковать не буду. Заберу и рассмотрю уже при свете. Я сунул склянки в заплечную сумму и осмотрелся. Вроде бы больше ничего заслуживающего внимания. Призрак каждый раз вещает новое о чем-то скрытном в развалинах. Не чтобы сразу про все рассказать. Я выбрался из колодца, отряхнул с одежды лица паутину. Ты прям как дьявол из преисподней вылез. — захохотал Федька. — И что же, спрашивается, лазил, ничего с собой не взял. Не нашел, что ли? Я отмолчался. Мы задвинули бревенчатый щит на зев колодца, слегка набросали ногами снег. Если теперь и нужно зачем-то будет в подземелье, то теперь уж до весны. Заехали в деревню, благо Смоленинова был рядом. Я поговорил с управляющим. Изба для кружевницы была поставлена, и теперь для мастерицы делали коклюшки, да нить готовили. Это хорошо, будет чему детям крестьянским поучиться, ума-разума набраться. Эх, школу бы еще сделать, хотя бы для того, чтобы детей грамоте учить. Грамотный человек любому ремеслу обучается быстрее, да и отдачи от него больше. Надо будет по весне обдумать. Воскресные церковные школы в больших приходах существуют, да там только Библию читают и жития святых. А мне хотелось научить детей читать и писать, простому счету. Избу сделать не проблема, где учителя найти? Может, с настоятелем Саввой поговорить? Монахи все грамоте обучены, может, и изъявят кто желание. Не близко, конечно, от монастыря, так под воду летом или сани зимой надо выделить. Надо съездить поговорить. Найдется желающий, будет и изба. Домой мы вернулись в сумерках, когда на небе уже звезды ярко светили, да месяц высоко стоял. Вокруг месяца ореол радужный светился к морозу. И в самом деле морозы трескучие ударили, покрыв реки прочным ледяным панцирем. Потом пришли вьюги, замело, закрутило, сугробы навалил до пояса. Одной ребятне радость на санках с горок кататься. Я несколько раз запирался в кабинете, доставал склянки с порошком, смотрел, нюхал, даже взяв несколько крупинок, положил их на язык. Ровным счетом ничего. Нет, надо вызывать привидение. Пусть объяснит, для чего этот порошок, а то так и отравится недолго. Я проверил, заперта ли дверь, и, достав манускрипт, прочитал заклинание. В комнате вновь появился туман, а в нем знакомое уже лицо привидения или духа, уж и не знаю, как его точнее назвать. «Вижу», — послушал моего совета. «Нашел склянки. Найти-то я их нашел, да ума не приложу. Для чего они и как пользоваться порошками?» «Слышал ли ты о Хроносе?» «А как же, повелитель времени?» «Не уж знаешь?» «Тогда слушай. Если возьмешь из склянки желтого порошка, да над свечой его сожжешь, увидишь то, что было в прошлом. Чем больше порошка на огонь свечи высыпешь, тем дальше во времени видения увидишь». «Нифига себе! Не ругайся, не люблю. А белый порошок?» «Пользоваться им так же, но эффект другой. Спалишь несколько крупинок, окутает тебя туманом, и станешь ты на короткое время невидимым. Больше порошка, дольше эффект. Но не увлекайся». «А сколько времени я буду невидимым?» Но вопрос повис в пустоте. Туман, а с ним и привидения расселись бесследно. Так, я ошарашен уселся на топчан. Оказывается, скляночки-то непростые. Я взял их в руки. Похоже, ими пользовались. Порошка в каждой наполовину. Интересно, но и жутковато. Поймают, если на использовании. Никакой государь не поможет. Сожгут на костре, как дьявольское порождение, как нечистую силу. Не сказать, что я верил во всякие чудеса, но ведь и сам с чем-то подобным столкнулся. Проходил же я через стены и мог бросать с руки огонь. Стало быть, существует в природе что-то, что наука объяснить не может. Любопытство перевешивало естественный страх перед неведомым. Я осторожно взял маленькую щепотку из склянки с белым порошком и бросил на огонь свечи. Зашипело, брызнуло в стороны маленьким фейерверком, напоминающим бенгальский огонь. И ничего не произошло. Ну, то есть, совсем ничего. Я ждал, что перестану видеть себя или руки. Ничегошеньки. Наврал привидение, или порошок состарился, расстроился я. Но подошел к зеркалу и обомлел. В зеркале отражался шкаф за моей спиной, часть стены, а меня не было. Даже зеркало потрогал. Зеркало есть. Лицо я тоже ощупал, руки свои сам вижу, а в зеркале только неживые предметы. Я решил все так же осторожно проверить, видят ли меня другие. Недолго думая, просунул голову сквозь стену в соседнюю комнату, что занимал Василий. Опа! Девка из дворовой челяди стоит, нагнувшись, юбка задрана на спину, а сзади сынок пристроился. Ничего себе картинка! И смешно, и неловко. А в принципе, жизнью рисковать за государя и отечество ему не рано в 16. А девку потрепать не созрел, Пусть развлекается. Я тихо убрался назад. Ну, Васька, ну, сукин сын, не ожидал. Не отпирая дверь, я прошел сквозь нее и спустился на первый этаж. Хм, не знаю, виден я или нет, но шаги мои слышны. Это надо учесть на будущее. Из дверей кухни вышла кухарка и, чуть не задев меня, прошла мимо с пустым ведром. Наверное, не заметил. Я вышел во двор, где занимались ратники под руководством Федьки Занозы. Прошел рядом, но никто и глазом не повел, не поприветствовал. Мимо меня, едва не зацепив, пролетел нож и воткнулся в бревно. Это ратники с ножами упражнялись. Надо срочно убираться, могут и убить невзначай. Я прежним путем вернулся в комнату. Занятно, весьма занятно. Как использовать эту находку, я еще не знал, но потрохами чувствовал, пригодится. Я встал перед зеркалом и снова ничего не увидел. Буду стоять, решил я. Надо же узнать, сколько времени зелье действовать будет. Прошло минут 10-15. Точнее сказать не могу, часов нет. В зеркале стало проступать серое пятно, тень какая-то. Довольно быстро серый силуэт стал приобретать четкость краски, и вскоре я увидел свое отражение. Так, это же сколько зелий действует. По прикидкам выходило около получаса, 40 минут. Сильная штука. Если применить с умом, большую выгоду получить можно. Почти как человек-невидимка. А что же вторая склянка? Я взял несколько крупинок желтого порошка из второй в склянке и бросил в огонь свечи. Образовалось легкое облачко дыма. Оно увеличилось в объеме, заполняя всю комнату. Становилось прозрачным, в нем появились смутные тени, быстро приобретшие четкость и цвет. К моему немалому удивлению, я увидел себя со стороны. Вот я бросаю щепотку порошка в огонь свечи, вот стою с дурацким видом у зеркала, вот просовываю голову сквозь стену. Передо мной как бы прокручивалась кинопленка, назад, но без звука. Изображение было, а звука не было. Я во все глаза смотрел на происходящее. Вот исчезло видение со мной в главной роли. Появилась картинка с девицей, которая убиралась в комнате, мыла полы, подоткнув юбку за пояс. Причем девица была та, с которой баловался Василий. Потом снова появился я, лежащий на кушетке с лицом мыслителя. Затем видение стало меркнуть, сереть и пропало. Здорово. Я увидел все, что происходило в этой комнате с утра и в течение всего дня. За эти две склянки никаких денег не жалко, только их нигде не купишь. Считай, повезло. И повезло не сейчас, а раньше, когда я привез домой и решил сохранить древний манускрипт. А ведь хотел его сначала отдать в монастырь настоятелю. Конечно, Савва нашел бы возможность использовать по полной привидение и все, о чем ему сообщил бы дух. О тех же склянках или книге судеб. Надо обдумать, как и когда применять. А еще отложить немного в кожаные мешочки. Основной запас оставить в склянках дома. Стекло вещь хрупкая, а терять порошок мне уж очень не хотелось. Я решил, не откладывая, отправиться к настоятелю Савве, пока лед не встал окончательно и не приобрел необходимую толщину. После приветствия сказал, что хочу устроить смоляниную школу, сложив по весне избу, да с учителем проблемы. Не поможет ли монастырь? Савва учреждение школы одобрил сразу. Богоугодное дело, нести в народ учение. Мало кто из бояр помышляет о разуме народном. Одобряю, рад за тебя. С грамотным учителем из монахов помогу. Вот только я буду платить за работу. Славно. Каждый труд должен быть вознагражден. И еще. По воскресным дням пусть все желающие, а не только дети, воскресную школу посещают, где они будут изучать основу православия. Принимается, я не против, даже приветствую. Мы договорились, что когда изба будет готова, Савва направит смоляниного послушника или монаха. И проживать учитель будет в этой же избе, не тратя времени на дорогу. Мы расстались, довольны друг другом. Я приобретал учителя для детишек, монастырь, еще одну церковную воскресную школу, да вдобавок с полным коштом для учителя. Через неделю, когда купцы уже стали ездить на санях по льду, решил ехать в Москву и я. А самая лучшая гладкая дорога зимой – это лед реки, Большинство сел и городов строились на берегах рек, потому было где и на ночлег остановиться. После недолгих размышлений я решил взять напарник Федьку Занозу. Привык я к нему за эти годы. А Василия оставить на управлении. Случись война, так его с обоими моими десятками в ополчение призовут, под руку воевода Плещеева. Следовательно, кто-то должен был остаться дома. Я сообщил Федору, что на завтра выезжаем. В кабинете просмотрел свои бумаги с предложениями по службе ратной, над которыми корпел последние дни. Набил кошель серебром. Сыпал понемногу порошка из каждой склянки в маленькие мешочки из мягкой кожи и повесил их себе на шею на тесемочке. Целее будут и всегда при мне. Мы взяли небольшой запас продуктов на всякий случай. Ехать я решил в полушубке и шапке меховой, однако и нарядную одежду взял. Припомнил я один из своих прежних визитов в Москву, когда и в пир, и в мир, и в добрые люди ходил в одной одежде. Урок этот я нынче учел. Поутру, попрощавшись с домочадцами, мы поднялись в седло и выехали со двора. Оба были при саблях и пистолетах, хотя шлемы и кольчуги не брали. Тяжело в них, да и холодят на морозе. А мы не на войну едем. За пару дней мы добрались до Малоги и здесь застряли на два дня. Вьюжило так, что за 5 метров не видно было ничего. Снегу лошадям по брюху насыпало. Пусть уж другие торный путь пробьют. Мы отсидели в тепле, а как выглянуло солнышко, снова в путь. И дальше уже до самой Москвы, останавливаясь на ночь на постоялых дворах. В Первопрестольную въехали после полудня и сразу к дому Федора Кучецкого. Побратим всегда встречал меня приветливо, и я хотел остановиться у него. Однако нас ждал неприятный сюрприз. Слуга хоть и узнал меня, но заявил, что стряпчего в городе нет, и будет он не раньше, чем через неделю. «Подождем на постоялом дворе», — решил я. Знакомые в Москве у меня были. Тот же Андрей из разбойного приказа, некоторые бояре из побратимов, но обременять никого из них не хотелось. Мы нашли постоялый двор недалеко от дома Стряпчего, где остановились на постой. День отсыпались да отъедались, зимняя дорога отнимала много сил. Как от холода не бережешься, а все равно к вечеру руки-ноги коченеют. Вот мы и отпивались горячим сбитнем. Через 2 дня, отдохнув и надев нарядную шубу, подарок Федора Кучецкого, я направился в Кремль. Но с посещением государя тоже вышла неудача. «По каким делам? Кто вызывал?» Едва сдерживая зевоту, спросил боярин на входе в государеву палаты. «Я воевод Георгий Михайлов, с бумагами, государь». «Бумаги можешь в канцелярию отдать, коль не вызывали». «Песцы, да столоначальники сочтут, вызовут, если понадобишься». Так я и ушел ни с чем. Похоже, не пробиться, государь, надо возвращения Стряпчего ждать. Чтобы не тратить время попусту, я посетил разрядный приказ, сверил списки своей малой рати, что за мной числится. Ратников у меня больше, чем по земле выставлять должен. Потому и оплата другая. По приказу кучковались бояре. Кто денег ждал, кто назначений. Тут я и узнал новости. В Москве скоропостижно умер Абдыл-Летиф, названный преемником казанского царя Магмед-Амина после его смерти. Сам Магмед Амин был жив, но очень болен, тело его было покрыто гноящимися язвами. В Первопрестольной идут переговоры государя с послами Сигизмунда, панами Щитом и Ботушем, в присутствии австрийского посредника барона Герберштейна. Послов сопровождал многочисленные свиты из 7 десятков польских дворян. И еще более мелкие новости. Кто из бояр к трону приблизился, кто в опалу попал. Пятачок перед разрядным приказом часто служил местом распространения политической информации, и бояре сюда нередко захаживали, без дела, новости услышать. Поговаривали и о послах Максимилиана, императора австрийского, что склонял русского государя объединиться для борьбы с Портой против султана Селима, завоевавшего землю от Кавказа и Египта до Венеции, о жалостном рабстве греческой церкви, унижении святыни, гроб Спасителя, Назарета и Вифлеема. Много чего нового услышал я для себя, чего не узнаешь в Вологде. Да и что сказать, провинция. Тем временем прошла неделя, и появился Федор Кучицкой. Встретил меня приветливо, обнял как побратима, усадил за стол. Выглядел Федор озабоченным и усталым. Расспрашивать его я не стал, захочет, сам расскажет. После взаимных расспросов, семья, дети, как по этикету положено, Федор спросил, какие дела в Москву меня привели. Я коротко пересказал ему свои размышления по поводу обустройства воинства и в завершении вытащил свои бумаги. Федор вздохнул. Труд одобряю, редкость в наше время, размышления сии. Вот только, боюсь, не будет государь бумаги твои изучать, другим занят. Послы Сигизмундовы ныне первопрестольны. С ними надо уговориться насчет мира. Да больно много просит Смоленск вернуть. Половину новгородских да псковских земель, а еще Дорогобуш, Вязьму, Путивль. Аппетиты у пана большие, да только не выгорит у них ничего. Что Василий на меч взял, сроду не отдаст. Увидев огорчение на моем лице, Кучицкой задумался. А, впрочем, как сказать. После победы под Опочкой, когда удалось малыми силами Ляхова на место поставить, государь кратным людям благоволит. Да вот еще что я хотел тебе предложить. Посольство наше готовлю во главе с боярином, дьяком Борисом, к Максимилиану. Не желаешь ли присоединиться? Странно дальний посмотреть. Ой, не по мне это дело, пороги властителя обивать. Не приведи Господи, ляпну чего не то. Да, посольское дело хитрое. Не столько сказать надо, сколько суметь услышать, а это не всякому дано. Бумаги твои, государь, непременно передам, но уж не взыщи, когда еще он их изучит. Да и сам ли читать будет или дьяком отдаст, на то его воля. Подожди несколько дней, может, я тебе чего и скажу. Подожду? Неделю уж праздности провел. Чего же еще несколько дней не погодить? Ну вот, славно. Видя, что Федор занят и спешит, я откланялся. Несколько дней ожидания, про которые Федор говорил, легко могут растянуться на неделю, а то и две. Хорошо Федьке занозе. Сговорился с девкой за обслуги постоялого двора. И ночует там, и кушает там, и плотские утехи получает. По-моему, он даже и постоялого двора не покидал. А морды довольны, ровно у мартовского кота. Пусть его, заниматься все равно нечем. Однако уже на второй день слуга примчался от Федора с просьбой явиться к нему немедленно. Я и явился безотлагательно. Тут пешком идти-то 10 минут. Интересно, зачем я ему так срочно понадобился? Неужто государь мои бумаги счел и побеседовать хочет? Федор встретил меня суховато, был встревожен. После приветствий сказал, что бумаги мои государю при личной встрече отдал, но сейчас вызвал по другому поводу. Таким раздраженным я его еще не видел. Федор мерил шагами комнату, теребил бороду. Думаю, язык ты за зубами держать умеешь, проверено. Однако же предупредить хочу. За сказанное по неосторожности слово в лучшем случае опало. Федор посмотрел на меня тяжелым, испытующим взглядом. Я понял, что у него возникла большая проблема, и он рассчитывает на мою помощь, но не решается мне об этом сказать. Князь! «Коль ты не уверен во мне, так и не говори ничего. Сам знаешь, молчание золото». «Вот-вот, о золоте речь пойдет. Я уже прикидывал по-всякому, однако выходит, без тебя не обойтись. Ты сказывай, о чем речь, все вокруг да около ходишь». «Ладно», — Федор махнул рукой, — «хуже уже не будет». Он подошел к двери и выглянул в коридор. «Знаешь, может быть, по слухам, что посольство к императору Максимилиану готовится. Сам же говорил 3-го дня. Не перебивай. Казенный двор для посольства дары из казны отписал. Посольский приказ дары тебе получил, к себе привез. А сегодня обнаружилось, пропали дары-то». «Как?» – изумился я. «А вот так. Дары в ларце хранились. Перстни с бриллиантами, ожерелья жемчужные. Да много всякого. Мягкая рухлядь, шкурки соболиной да песцовой, те в наличии. А вот злат в ларце нет. Пустой ларец-то. Опись в нем осталась, с печати сургучной казенного дьяка». «А ларец сей где хранился?» «В посольском же приказе. Там хранилище в подвале есть, специально для такой же оказии. Сам понимаешь, когда посольство едет, дары от государя везут. Когда деньги, как для крымских ханов, когда ценности искусственной работы, как сейчас. Злато серебро на казенном дворе хранится, в казне. Отпускается по государеву велению в посольский приказ. А уж обеспечить дали сохранность да вручить правителю чужеземному – дело посольства. За сохранность дьяк головой отвечает, а вот дары пропали. Первый раз за все время. Коли всплывет, позор неслыханный. Посольству ехать скоро. Ждут, когда государь распорядится. И все дело пока в переговорах с посланниками Сигизмундовыми. Выжидает Василий, что переговоры дадут. Я-то здесь каким боком? Я начинал догадываться, куда клонит Федор, но решил сразу расставить точки над «и». Надо ценности те сыскать. Можно было бы и из своих запасов ценности похожие подобрать. Да боюсь, что барон Гербенштейн, поклонник Максимянов, опись видел. Плохо, покачал я головой. А то. И чем быстрее эту пропажу найти, тем лучше. Вдруг завтра государь отмашку даст. Тогда тяните с переговорами. Придется. Уцепиться есть за что. Так ты что, хочешь, чтобы я взялся за это дело? Ну, наконец-то понял. Не могу. Почему? Срок маленький, неопределенный. Может, день, может, неделя. Украл кто-то свой. Чужого к дарам не подпустят. Это понятно. Как, под каким видом я в посольском приказе явлюсь? Похититель сразу узнает, что чужой на его территории рыщет. К тому же, если сыскать удастся, до государя доводить нельзя. Тогда как ценности изъять да вора покарать, если похититель чинов высоких окажется? Ты ценности найди, а уж покарать мое дело. А государь знать о сем не должен. Сложная задача. Была бы простая, тебя бы не просил. Сам собрал бы стрельцов, да дом похитителя штурмом взял. Я же помню, как ты убийство во дворце раскрыл, потому сразу о тебе и подумал. Мы даже в разбойный приказ ничего не сообщали пока. Может, посмотреть хранилище и ларец в посольском приказе? Конечно, не будем терять времени, едем. Федор быстрым шагом вышел во двор, так что я еле поспевал за ним. Мы уселись в возок, и кучер щелкнул хлыстом. Через несколько минут мы уже стояли у посольского приказа. Думаю, пешком был бы не намного медленнее, но этикет не позволял. Должность у Кучетского высокая, идти пешком умалять достоинство. Пришли в посольский приказ. В коридорах сновали писари и подьячие, создавая видимость активной работы. Мы сразу прошли к дьяку. Вот, познакомься, боярин Георгий Михайлов. Я тебе о нем утром говорил. Если уж он не сможет найти, никто не сыщет. И человек он надежный, можешь довериться полностью. Дьяк посольского приказа вид имел благообразный, да и то не пошлет же государь к послам иноземным или к правителю чужой державы неотесанного мужлана с немытой харей. Голос у него был мягкий, какой-то обволакивающий. Одним словом, дипломат. Однако я держал ухо востро. На такие посты людей мягких да безвольных не назначает. Итак, не будем терять время, бояре. Что требуется от меня? Ну, вы тут сами разбирайтесь, а у меня еще дела. Федор откланялся и ушел. Мне посмотреть хранилище надо и ларец. Кстати, он тоже в хранилище стоит. Там, будь он неладен. Свечку прихвати. Там факел есть и масляный светильник. Пойдем. Мы спустились по крутым ступенькам в подвал. В небольшом коридоре стояли два стража. Увидев нас, они дернулись было к саблям на боку, но успокоились. Дьяк снял с пояса связку ключей и отпер одну из четырех дверей, тяжелую из дуба, окованную железными полосами. Мы вошли в хранилище. Окон тут не было, помещение сухое, воздух свежий. Не иначе вентиляция есть. И как ей не быть, тут же и шкурки, и меховые изделия хранят, а им нельзя в затхлом воздухе находиться. На одном из сундуков стоял ларец довольно внушительного вида, как маленький сундук. Локоть в длину, чуть меньше в ширину и высоту. Дьяк вздохнул, отпер замок, откинул крышку. На дне ларца сиротливо лежала опись. А что, собственно, я хотел увидеть? Были бы там ценности, меня никто бы сюда не позвал. И я бы хотел остаться здесь один, ненадолго. Дьяк окинул взглядом стоящие в подвале сундуки, наверняка с добром немалым, вздохнул. Ты уж прости, боярин, но я тебя снаружи замкну. Давай, но через полчаса отопри. Дьяк потоптался в хранилище, еще раз тяжко вздохнул, повернулся и вышел. Хлопнула массивная дверь, лязгнул замок. Я остался один. Помещение освещалось двумя факелами. Скорее всего, они горели постоянно, так как потолок был изрядно закопчен. И еще, горели они ровно, подтверждая, что есть в подвал приток воздуха. Я начал осматривать стены и нашел два продыха. Поднес факел к одному, огонь отклонился к отверстию. Ага, значит, этот на вытяжку. Ощупал его руками. Сделан давно, не переделывался, по размерам невелик. Голова пройти может, но тела нет. Стало быть, залезть сюда через отдушины и украсть что-либо нельзя. Окон нет, у дверей охрана. Значит, ценности забрал кто-то свой, причем имеющий к ним доступ. Я решил бросить немного порошка на факел за неимением свечи, чтобы вызвать хрономираж. Должна же быть отгадка. Из мешочка на груди я взял несколько крупинок и бросил их в пламя факела. Сам уселся на один из сундуков. И вот в центре подвала появилось нечто зыбкое, колеблющееся. Видение начало сгущаться, стало четким. Я увидел этот же подвал, ларец, стоящий на сундуке, горящий факел. И ничего больше, ровным счетом никакого движения. Что за чертовщина? Ценности пропали, а за ночь к ларцу никто не подходил. В конце концов, не нечистая же сила ценности забрала. Зачем ей золото? Им кровь людскую теплую подавай, да душа. Я сидел на сундуке и тупо глядел на видение. Вот открылась дверь, человек в одежде подьячего поставил ларец и вышел. Затем вошли двое, с кряхтением втащили сундук и ушли. К ларцу даже близко никто не подошел, не взглянул. Видение стало меркнуть и исчезло. Ё-моё, да как же это? Мне удалось просмотреть события в подвале за последние сутки, и ровным счетом ничего, никакой зацепки. Я так надеялся на порошок из склянки. Факир был пьян, и фокус не удался. Ой, зря я взялся за это дело. В унынии я уселся на сундук, ожидая, когда вернется дьяк. Так, паниковать пока рано. Ларец из казенного приказа забирали с ценностями. По-другому и быть не могло. Ведь если дьяк посольского приказа получал ценности по описи, а в подвале к ларцу никто не прикасался, то вывод следует сделать один. Ларец поставили в подвал уже пустым. А украли ценности по пути из казенного приказа и до того момента, как ларец водрузили на сундук в подвале. Надо разговаривать с дьяком. Кто прикасался к ларцу, перевозил, охранял? Не думаю, что таких людей будет много. Да где же этот дьяк? Как будто, услышав мои мысли, загремел замок, распахнулась дверь и вошел дьяк. Он окинул меня подозрительным взглядом, но слишком весомо было слово Кучетского, что мне можно доверять. Мы поднялись наверх в его кабинет. Я уселся в кресло без приглашения и сходу заявил. Ценности из ларца пропали не из подвала, там к нему никто не прикасался. Расскажи подробно, кто прикасался или мог прикасаться к ларцу. Я. Это понятно. Кто получал ларец с ценностями в казенном приказе? Я и получал. По описи все сверил. Ларец из рук не упускал, даже в воске. Дальше. Приехал к себе, водрузил ларец на стол, вот сюда. Я указал место на столе. Полюбовался немного. Редко, когда красоту такую увидишь. Уж очень работа искусная. Рядом был кто-нибудь? Никого. А нет, подожди, подьячий мой был. Я уже ларец закрывал, когда он зашел. И что дальше? Меня позвали. Барон Максимианов. Герберштейн приехал. Надо было встретить, уважить, положено. А ларец в это время где был? Эки ты занудливый. Да я на столе и стоял. А кабинет был закрыт? На ключ, как всегда. У нас в приказе так положено. Вышел, дверь на ключ, чтобы никто документы важные не счел. А потом? А что потом? Барон проводил, вызвал Подьячева, он ларец в хранилище спустил. Ключи от хранилища только у меня и у Подьячева. Да и будь ключи у кого другого, стражи к дверям не пустят. Стражники наши посольского приказа трижды проверены. Кто бы ни пришел, какой бы бумагу ни показал, если нет меня или Подьячева, к дверям не подпустят. Я задумался. Вариантов немного, всего два. Или ценности похитили, когда ларец на столе в пустой комнате стоял. Или когда ларец вниз несли, к подвалу. Второй вариант маловероятен. Как можно украсть ценности из ларца в коридоре, на виду у писаря и прочего люда? Возможно, но уж очень сомнительно. Итак, наиболее вероятно, что ценности похитили из комнаты самого дьяка. Ему бы сразу ценности в подвал спустить, а потом уж барона привечать. Да что об этом сейчас говорить, поздно. Я хочу один в комнате твоей побыть, совсем немного. Дьяк побагровел лицом, но не промолвил ни слова. Вышел и запер дверь на ключ. Не теряя времени, я достал из кожаного мешочка щепотку порошка и бросил на огонь свечи. Сам уселся в кресло и стал ждать. Снова появилась Марио зыбкая, потом видение. Время в нем отматывалось назад. Я увидел себя со стороны вместе с Федором, потом разный люд посольский, входящий к дьяку. Потом снова Федор появился в одиночку. Ага, сообразил я, это утром было. Затем в кабинете стемнело, ночь. Опять светло, день вчерашний. Обычная работа приказа. Заходят и выходят писцы, подьячи. Вот, опять интересно. Кабинет пуст. Ларец на столе. Открывается дверь и входит кто-то из посольских в синем кафтане. Запирает дверь изнутри на ключ, достает из-за пазухи кожаный мешок, отпирает ключом ларец, пересыпает ценности в мешок и снова запирает ларец. Горловину мешка туго завязывает и сует его за пазуху. Кафтан топорщится, мешок-то великоват. Тогда вор, а я в этом уже не сомневался, задирает полу кафтана и подвязывает мешок за завязки гашник штанов. Опускает кафтан, снаружи ничего особенно не видно. И, открыв дверь, выходит. Я смотрел, боясь моргнуть. Запомнил отчетливо одежду и лицо. Опознать бы надо. А в первую очередь выяснить, куда делись ценности. Видение пропало. Я же сидел в кресле и думал. Куда мог пойти вор с мешком под кафтаном? В каждой комнате приказа сидят служивые люди. Писари, столоначальники, подьячи. Достать и спрятать мешок при них нереально. На выходе стража стоит, тоже мешок не вынесешь. Загремел замок, вошел дьяк. Чего надумал? Ценности здесь украли, когда ларец на столе стоял. Не может быть. Лицо дьяка побагровело от негодования. Пойдем вместе посмотрим соседнее помещение. Дьяк, заперев кабинет, пошел следом за мной. От его кабинета по коридору можно было идти вправо и влево. Там что? Людская, ну, писари. Направо подьячие сидят, а в конце отхожее место. Да? Заинтересовался я. А ведь местечко-то подходящее, уединенное. Из-под кафтана мешочек достать можно. Только вот куда его после деть? Пойдем-ка посмотрим отхожее место. Чего я там не видел? Вонь! Сморщился дед. Тогда постой здесь, я мигом. Я дошел до туалета. Маленькое помещение, два очка. В стене небольшое окно, забранное решеткой. Ухватился за прутья, дернул. Нет, сделано на века. Решетка даже не шелохнулась. Выглянул в окно. Эта стена выходила не во двор, узкий проезд. Разгадка где-то рядом. Туалет, окно на улицу. Через окно ничего не выбросишь, это ясно. Но туалет-то типа сортир. Неприятный, противный, но придется искать. Я вышел в коридор, где меня терпеливо дожидался дьяк. «Когда вы грибные ямы чистили?» Дьяк растерялся. «Таких вопросов слышать ему еще не доводилось». «Сказать не могу. Тут в приказе человек есть. Так это его епархия. Бумагой запастись, чернилами да перьями. А коль ямы грибные полны, золотарей вызывать. Зови». Золотарями на Руси называли осенизаторов. Ездили они на телегах, в которых была здоровая бочка с крышкой. В телеге лежал длинный шест, к одному концу которого было закреплено ведро. И мы вычерпывали яму и выливали содержимое в бочку. Вещь, сколь необходимая, столь и дурно пахнущая. Дьяк привел, я бы назвал его завхозом, а тут управляющий. Милейший, когда ямы вы грибные чистили в последний раз? Так недавно, 2 недели назад. Зови золотарей, снова будем чистить. Завхоз посмотрел на дьяк, тот кивнул, исполняемо. Управляющий недоуменно пожал плечами и ушел. Не уверен полностью, но думаю, нам стоит посмотреть на очистку. Может быть, без меня? Попробовал вильнуть дьяк. Нет уж, думаю, ценности найдем сегодня. Из приказа вечером никого не упускай. Пойду распоряжусь. Прав я или ошибся? Вот конфуз-то будет, коль не найдем ничего. Если обнаружим пропажу, никто и не узнает, где и как сыскали. А если пустышка, мне от этого в прямом переносном смысле дерьма не отмыться. Бежал управляющий. Золотарь приехал, начинать. Погоди, я за дьяком схожу. Я зашел в комнату дьяка и почти выволок его под ручку в проезд. Золотарь привычно снял дощатую крышку с выгребной ямы. В нос ударил зловонный запах. Дьяк брезгливо отшатнулся, и видно было, что его замутило. «Господа хорошие, вы бы отошли, вы ему же невзначай», — бросил золотарь. «Потерпим, начинай», — поторопил я золотаря. Золотарь приступил к своей работе. Одно ведро поднято и опрокинуто в бочку, второе. Когда я уже потерял счет ведрам, а дьяк начал терять терпение, золотарь вдруг сказал. «Зацепилось чего-то, тяжело. Тащи!» Золотарь поднял ведро, поверх которого торчало нечто бесформенное. «Несите воды, да побольше, а ты постой пока, это я золотарю». Завхоз исчез и вскоре появился с 2 парнями, каждый из которых нес по 2 ведра воды. «Лейте!» — я показал рукой на ведро с находкой. Одно ведро выплеснуто, другое. Стал виден бок кожного мешка. «Ну-ка, ребятки, вытащите это!» Дьяк тоже стал интересно, и он подошел поближе. Парни перевернули ведро, и из него на землю тяжело вывалился кожаный мешок. «Обмойте его как следует. И в приказ», — распорядился дьяк. Мешок обмыли, взяли с горловины и понесли в приказ. Дьяк шел следом, брезгливо зажимая нос и поглядывая по сторонам. Как только мы вошли в здание приказа, свернули в боковую комнатушку. «Несите холстин чистый», — распорядился дьяк. Когда холстины были доставлены, завязку мешка взрезали ножом, мешок перевернули. Присутствующие ахнули. На холстины посыпались ценности, перстни, ожерелья. Все было слегка в грязи и попахивало. Но дьяк от радости аж подпрыгнул. «Нашлись! Языки всем за зубами держать!» Он обвел присутствующих взглядом, ничего хорошего болтунам не обещающим. «Воды сюда, отмывайте! За труды и с писарей, с столначальниками сделаю, возвышу!» Парни исчезли. Дьяк повернулся ко мне. «Как догадался?» «Потом скажу. Сейчас отмыть надо, да злодея задержать». Парни на радостях тащили полные ведра воды, расплескивая ее по коридору. Ценности отмыли, и дьяк сам пересмотрел и пересчитал дары. «Принеси ларец», — бросил он подьячему. Ценности были сверены по описи и уложены в ларец. Дьяк не поленился, сам спустился в подвал и запер ларец в хранилище. Вернулся довольный, глаза сияли. Хлопнул меня по плечу. «Молодец, боярин. Я аж был духом пал, да видно, Господь ко мне Кучецкого послал. Он и вспомнил про тебя. Нет, какого умелец? Я бы сроду в нужник не полез, не подумал бы даже. Откуда будешь?» «Вологодский я, Георгий Михайлов», — дьяк удивился. «С такой головой и в какой-то Вологде прозябаешь? Боярин, иди ко мне в приказ. Сразу должность хорошую дам и жалование положу». «Прости, боярин, в Вологде семья, поместье. А государю я и так служу, воеводой». «Воеводою?» — еще более изумился дьяк. «И в дерьмо не испугался, не побрезгал полезть». Федор-то ничего про воеводство не сказывал. «Не в чьи-нибудь дело, в пользу государя», — правильно сказал. «О, а про лихаимца-то мы и забыли. Надо гнида найти и раздавить», — сжал он кулак. «Нельзя в приказе изменщика подлого держать». «Согласен. Распорядись. Пусть люди твои по одному из приказа выходят. Я тебе и укажу, шпыня». «Погоди, я охрану позову, его ж схватить надо». «Ну, схватишь потом что?» Дьяк осекся. «В тюрьму да в суд нельзя, дело огласку получит. При всех убить без суда невозможно. По правде виновный должен быть казнен». «Выход», — подсказал управляющий. «Веревку с петлей в нужнике повесить, пусть сам и сведет счеты с жизнью». «А схочет ли?» «Тогда на суде присягну, что он у меня клету украл. Зато кнутом бьют и ноздри рвут, и уж приказе ему тогда не служить. Иди, ищи веревку». Люди из посольского приказа пошли на выход. Я и не думал, что здесь занято так много служивого люда. Конечно, выглядят они не в пример разбойному приказу. Все одеты чисто, бороды подстрижены, лица приятные. А в разбойном у половины не лица, а хари, почти как у их подопечных. Лица сменялись перед моими глазами, и вдруг я увидел его, так же четко, как в видении. «Он!» — ткнул я пальцем. «Не может быть!» — ахнул дьяк. «Это ж секретарь мой, семью языками владеет, мой первый помощник». «Истинно говорю, а ты сам решай». Дьяк сокрушенно покачал головой. Управляющий показал глазами, и стражники заломили мужику руки. «Ну-ка его ко мне!» Дьяк показал стражникам головой в сторону кабинета. Секретарь сник. Зашли в кабинет. Дьяк гневно глядел на Ануфрия. Тот затравленно озирался. «За что, отец родной? Не уж не знаешь. Духом не ведаю». «А ларец?» «Что ларец?» Но глазенки забегали. «Иди в нужник, коль виновен, поймешь, что делать надо». Мужик неожиданно упал на колени. «Помилуй, отец родной, бес попутал». «Какой я тебе отец? Ты меня предал, поживиться хотел. Думал ли ты обо мне, когда худое замышлял? А честь приказ помнил?» Стражники за руки подняли вора на ноги. «Ведите». Стражники повели лихаимца к нужнику. Мы с дьяком прошли в его комнату. «Расскажи, боярин, любопытство снедает, почему ты смог найти, а я нет?» «У тебя голова не так работает». Я выдал ему наскоро придуманную версию, в которой, естественно, не было порошка и видения, одна логика. «И это ты сам все посидел, подумал и все понял?» — изумился дьяк. «Как видишь, да». Дьяк поглядел на меня с уважением. «Первый раз такого вижу. Пошли в нужник». Вор понял все правильно. Он висел на веревке с посиневшим лицом и высунутым языком. Дьяк сплюнул, вышел в коридор и демонстративно развел руками. «Беда-то у нас какая. Секретарь мой Ануфрий руки на себя наложил. Пойдите, снимите тело и отвезите домой». Мы прошли в кабинет. Дьяк достал стеклянный штоф с вином, и мы выпили за удачное завершение дела. Вдруг дверь распахнулась, энергично вошел Кучицкой. «Я похож вовремя, наливайте!» Мы все дружно выпили. «Мыслю за удачу пьете?» «За нее!» «Ценный у тебя побратим Федор!» «И редчайшего ума скажу тебе!» Показал вверх пальцем хмелеющий от удачи вина дьяк. «Других не держим!» Выдохнул польщенный государев стряпчий.